«А что, тебя выставили?» Он вздохнул, замедлив массажные движения, принялся жаловаться. «Не то чтобы, но... Мы должны были уехать в Лиссабон вдвоем. Она мне устроила форменный шантаж. Ребенок, видите ли, ты не представляешь. Он все время болеет, и вдобавок она принимает снотворное. Так что ночью менять ему памперсы приходится мне». «Ну да, со мной тебе это не грозило». «А в нем и правда что-то есть», — одобрительно протянул Пьер, чтобы сменить тему, повернувшись к притяжению 2. «Ты сказала ему, что я согласен его защищать?» «Он не хочет защиты, он хочет обвинения». «А куда ты дела вторую картину?» «Она у прокурора». «Пригласишь меня?» — предложил он, показывая на пакет с надписью «Fashion». «Сеть гастрономических бутиков в Париже. Я тут купил...» «Ты купил для нее, проезжал и увидел свет в моем окне». «Обожаю, когда ты цинично», — выдохнул он и поцеловал ее в ухо. «Филе меч рыбы, блины, икра и миндальное печенье. Если у тебя еще работа, можем поужинать здесь». Она повернула голову, встретила взгляд Ребекки Уэллс. «Нет». «Ладно, тогда поедем к тебе». «Какой ты все-таки нахал», — сказала Дельфина почти с восхищением. «Мне не хочется, чтобы ты оставалась одна». «Ты мне больше не нужен, Пьер». «Что ж», — вздохнул он. Взял пакет и под ее взглядом направился к двери. «Но я же не сказала, что не хочу». Он остановился, сбитый с толку. Шарли была все на том же месте. В одной руке она держала газету с фотографией Жефа, в другой — свой маятник, который висел неподвижно. Дверь открылась, Максим прошел через комнату походкой автомата, остекленевшим взглядом и GPS-приемником под мышкой. «Опять твои бредни», — бросил он на ходу, отложил косяк, рухнул на кровать и уснул. Шарли даже головы не повернула. Жеф в своей камере писал половые губы Дельфины. Добавив в воду средства для мытья посуды с запахом лимона, Дельфина мыла бокалы. «У тебя ведь есть посудомойка?» — спросил Пьер, подходя к ней сзади. «Это богемский хрусталь». «Ты сегодня странная», — прошептал он, обнимая ее. «Я довольна. Я думала, мне будет хуже без тебя». Его правая рука скользнула вдоль ее бедра, нырнула под юбку. Дельфина проверила чистоту бокала на свет. «Слушай, один мой клиент, кажется, очень заинтересовался притяжениями. Да, конечно, нельзя ничего подписывать до суда, но... Можем договориться на словах, чтобы картины потом не ушли с торгов. Так сказать, моральный опцион», — заключил он, расстегивая ремень на брюках. «Мне почти удалось забыть тебя», — вздохнула Дельфина, заново отмывая бокал. Он задрал ей юбку. «Скажи своему художнику, что мой клиент готов заплатить любую цену». Художник, не выпуская кисти, отступил на 3 шага, окинул взглядом фигуру Дельфины, поискал на палитре нужный тон и подправил бедра. Стоя с закрытыми глазами, она сжимала пальцами край раковины, пока Пьер двигался в ней. Вдруг она открыла глаза. На подоконнике сидел голубь и смотрел прямо на нее. Она вскрикнула. «Хорошо, а?» — по-своему понял ее адвокат. Дельфина с неожиданной силой оттолкнула его от себя. Он не удержался на ногах и сел прямо в коробку со снедью. Она затравленно оглянулась, потом снова посмотрела на окно над раковиной. Голубь исчез. Она выбежала на балкон, оглядела крышу, улицу, соседние дома. Ничего. Ни воркования, ни шелеста крыльев. И пластмассовые колья везде на подоконниках и балконных перилах, чтобы не садились птицы. Запыхавшись, она вернулась в кухню. Пьер выбирался из коробки, весь в раздавленных помидорах. «Ну ты даешь», — обеспечила мне люмбага. «Что это на тебя нашло?» «Там был голубь». Он уставился на нее, держась за поясницу, потом бросил. «Ясно», и пошел прочь из кухни. «Постой!» — крикнула она. Но прежде чем кинуться, за ним метнулась к рычагу и лихорадочным движением опустила ставень на кухонном окне. Жеф вымыл кисть, в последний раз оглядел тело дельфины,